Глава 16. Бесполезная игрушка. В избушке было темно, хоть глаз выколи, пока Виктория не щелкнула фонариком. Луч света охватил небогатое убранство избушки, а вместе с ним и тело, в неестественной позе, перекинутое через стол. Собаки шумно обнюхивали каждый угол и немногочисленную мебель, которую раскидали по полу, вероятно, во время драки. Вскоре в проеме позади нас показались двое ребят, подоспевшие за время гонки с собаками. «Кто это?» – спросил я, когда Виктория склонилась над телом, внимательно всматриваясь в лицо жертвы. «Наши. Странно только, что он один», – пробормотала она. «А должно быть сколько?» – настороженно спросил я, тоже осматриваясь по сторонам. Собаки в домике начали поскуливать и проситься наружу. Парни закрыли за собой дверь. «Это Йон». «Кто, прости, что за имя такое?» «У него родители-мигранты, ирландцы», – быстро пояснила Виктория. «А, соболезную. Все в порядке. Было бы, останься он в живых. А вот второго нет вообще». Она тут же развернулась, и луч света от ее фонарика принялся метаться в помещении, отыскивая скрытые места. «Он мог спрятаться. Или его могли похитить?» – она принялась рассуждать вслух. «Или он мог зарезать своего напарника и свалить в туман», – предположил я. «Нет, это не Андрей», – она резко покачала головой. «Он левша, а резали правой рукой. И все же собаки привели нас сюда, хотя тела нет. А вот и подпол». Она присела, подцепила пальцами кольцо люка и подняла его, посветив в погреб. Затем так же быстро встала. «Здесь тела нет», – повторила Виктория. «Но оно здесь было. Значит, те, кто выкопали твою копию, знают и о наших делах». «Может, им просто повезло?» – сказал я, хотя и сам не верил этим словам. «Слишком хорошо таинственный противник знал все наши ходы до этого. Ведь эти дома ближе всего стоят к реке. Принесли, перегрузили в лодку, уплыли». «Лодка! В этом ты, пожалуй, прав». «Это объяснило бы отчасти...» Тут она оборвала себя. «След!» Собаки завыли еще громче и принялись драть дверь. Виктория оставила одного из бойцов заняться телом. «Ни одной капли крови остаться не должно. Завтра сюда прибудут новые люди», — раздавала она последние указания, после чего выпустила собак на улицу. Те понеслись с такой скоростью, словно не след брали, а мчались за добычей. К счастью, Виктория, как и оставшийся с нами боец, бегали очень неплохо. Я за ними едва поспевал, но видел хотя бы фонарик впереди себя и знал, куда надо двигаться. Собаки же явно бежали к реке, где и потеряли след, жалобно взвыв у кромки воды. «Интересно, далеко ли нам предстоит забраться?» Я всмотрелся вдаль, где ничего, кроме черноты, не увидел. «Возможно, очень далеко. Главное, чтобы не начался дождь». Она высветила лодку, привязанную к причалу неподалеку. «Залезайте. А ты, барон, если уж взялся помогать, будешь грести». «Но я не умею». «Научишься. И старайся не перевернуть, иначе мокрая одежда и утонувшее оружие окажется меньше из всех наших бед». «А вы умеете мотивировать», — заметил я саркастично, но Виктория юмора не поняла. «Иначе бы здесь я не работала», — и первая залезла в лодку. Плавать я не любил. Совсем. А клязьмы меня еще в детстве пугали, так что даже в лодке мне было очень неуютно. А когда в последний момент на резкий свист обе ищейки сиганули внутрь, легкое покачивание тут же отозвалось неприятным бурлением в желудке. «Антон, дай нашему барону весло». «Пожалуйте», — буркнул боец, сунув мне деревяшку прямо в ладони. И я покрутил его в руках и сунул широкой частью в воду. «Сюда». Антон засунул круглую рукоять в скобу, дождался, пока я не возьмусь за весло покрепче, и принялся грести. Ясное дело, что у меня ничего не получалось. То весло выскакивало из воды, шумно окатывая всех брызгами, то я опускал его слишком низко и на отмелях упирал его в песчаное речное дно. Лодку тут же начинало разворачивать, и Антону приходилось усиленно грести, чтобы вернуть нас в нормальное положение. Если у берега я еще надеялся обсудить текущее состояние дел, то где-то к середине реки я настолько выдохся от непривычной для меня нагрузки, что открывал рот только чтобы дышать. Виктория, напротив, о чем-то усердно раздумывала. До самого момента, пока лодка не ткнулась носом в берег, она не произнесла ни слова. Да и потом она тоже молчала, пока Антон привязывал канат, чтобы лодку не унесло течением. «Что дальше?» — спросил я, не выдержав продолжительного бездействия. «Собаки и те бродили по берегу, не способные взять след. Почему они не ищут?» «Тсс, позже поговорим». «Когда?» «Позже», — прошептала она, оставив меня в полнейшем недоумении. С Антоном она перекинулась парой слов, не более. Он кивнул и указал на северо-восток, как раз по направлению течения реки, направившись туда первым. Я поправил саблю, которая мне еще в лодке начала мешаться, и без промедления присоединился к странной процессии. Мы шли медленно, давая ищейкам обнюхать каждый куст. В какой-то момент они попросту вырвались вперед, и тогда нам пришлось ускориться, цепляясь за кусты. Внезапно собаки свернули от воды под крутым углом и устремились в лес. Чтобы успевать за ними, нам пришлось не только бежать очень быстро, но еще и уворачиваться от веток. Потерять ночью собак в густом лесу не хотелось никому. Пробежка бодрила, чем особенно не понравилось мне. Да и вся ситуация выглядела очень плохо. Только это заставляло меня бежать дальше в лес, стараясь не потерять пистолет или саблю. Не готовили меня к такому, но сам напросился «получай». Каково же было моим спутникам, которые на спине несли еще и по длинной винтовке? Когда моя дыхалка стала сдавать окончательно, мы вырвались из леса, оказавшись на просторном поле. То, что на нем росло, давно скосили. «Сколько нам еще?» — выдохнул я с заплетающимся языком. «Больше не могу». «Собаки все еще держат след», — на бегу ответила Виктория, широкими прыжками пробираясь через поле. «Только бы луна не вышла». Она еще успела посмотреть на небо, где далеко за облаками виднелся почти полный лунный диск. В полях даже от этого было чуть больше света, чем в деревне. А если луна выйдет полностью, то мы будем видны как на ладони. Я же теперь плелся в самом хвосте, отстав почти на сотню метров. Остальные бежали, не замечая этого. Рычание и визг донеслись до меня совершенно внезапно. Откуда-то спереди, со стороны небольшой рощицы, куда как раз и убежали собаки. А потом раздались крики. Почти сразу же вышла луна, и я заметил пару силуэтов, которые резво рухнули на землю, но продолжали двигаться в сторону рощицы. Я стоял дальше и боялся пошевелиться. Звуки стихли. Но мне все равно казалось, что я слышу какие-то голоса, возбужденно отдающие приказы. Затем один за другим грянули два выстрела. Одна из пуль просвистела совсем рядом, и я тут же последовал примеру моих спутников, упал на землю. У меня не было винтовки, чтобы отстреливаться с такого расстояния, а пятизарядный пистолет на дистанции в 100-150 метров и вовсе был бесполезен. Сухие стебли впивались в меня даже через плотную жилетку. Чтобы продвинуться вперед хоть на сантиметр, мне все равно придется подняться. Из рощицы пальнули еще несколько раз, для верности похоже, потому что мишеней для них больше не предвиделось. Я лежал, вытянув руки вперед, и когда все стихло, попытался сместиться в сторону. Лунный свет разлился по местности, четко выделив темную рощицу впереди и густой кустарник неподалеку от меня, куда я и поспешил нырнуть, издав при этом неимоверно много шума. И понял, что сделал бы лучше, останься просто лежать на земле. От рощицы отделились три тени. Они двигались на порядочном расстоянии друг от друга и явно направлялись в мою сторону. Я обернулся, еще сильнее зашумев при этом ветками. До леса, что отделял меня от реки, оказалось не так далеко. Но я не могу бросить людей, с которыми сам же вызвался идти сюда. И к тому же, решись я сбежать, не факт, что я добегу до укрытия без пули между лопатками. Поэтому я нащупал рукоятку коротыша и, вытащив его из-за пояса, взял в левую руку. Саблю я постарался достать почти что бесшумно правой. С оружием в обеих руках я чувствовал себя спокойнее. Троица приближалась, не переговариваясь и не замедляя шаг. Они благополучно миновали место, где лежали Антон и Виктория, что успокоило меня еще больше. Я был уверен, их точно не зацепило, и в случае чего они смогут прийти мне на выручку. «Выходи!» — грубовато приказал тот, что стоял во главе троицы. «Вылезай сейчас же, или мы сожжем эти кусты вместе с тобой к чертям собачьим! Считаю до трех!» «Ладно, ладно!» — громко крикнул я, чтобы подать сигнал своим. «Я тоже жив. Пока что. Дайте только подняться!» Долгое лежание на холодной земле дало о себе знать. Встать оказалось крайне сложно. К тому же я надеялся потянуть время, чтобы мои компаньоны успели перестрелять врага со спины, но выстрелов слышно не было. Я еще сохранял надежду на лучшее и потому встал так, чтобы оказаться сбоку, а не позади троицы, когда начнется пальба. Так что я встал спиной к единственному источнику света, а потом боком, держа перед собой только саблю, вышел к стрелкам. Левую руку с пистолетом я спрятал за спину. «Что в руке?» Мой неумелый маневр не укрылся от врага. «И кто ты такой? Чего здесь надо?» «Ух, сколько вопросов!» Я покрутил саблей, разминая кисть. Луна светила в лицо всем троим, отлично освещая бандитские рожи. В одиночку мне никак не выстоять. «Я, знаете ли, живу здесь». «Вот прям здесь, в полях, ха-ха!» — подал голос второй. «Нет, почему же?» — я изобразил искреннее удивление. «Я живу южнее за рекой». «Южнее за рекой, хм...» Главный притворился, что думает, а потом ткнул в меня пальцем. «Не твой ли домик там, за деревенькой?» «Мой», — я продолжил игру, чувствуя, однако, что собаки не зря взяли след, и стоит быть осторожнее. «И собаки мои были, похоже. Зачем псов застрелили, суки?» Я напустил на себя грозный вид, только бы голос не дрогнул. Маневр подействовал, на несколько секунд они заглохли. Потом главный продолжил. «Охотник?» «Охотник», — ответил я, вкладывая в это слово явно иной смысл, нежели они. «Давайте так, я вижу, у вас тут свои дела какие-то, но за собак надо рассчитаться, породистые были, и разойдемся, как будто вас и не было тут». «Разойдемся», — повторил главный каким-то нехорошим тоном. «Именно», — кивнул я, ощущая, как расползается страх. Ни Виктория, ни Антон не подали никакого сигнала. И вообще вокруг тишина стояла полнейшая. Хоть бы живность какая звук издала. «Во сколько оценишь своих сук?» Главный потянулся к карману, а я напряг руку, чтобы побыстрее выстрелить, если он достанет пистолет. 330. Ляпнул я первое, что пришло в голову, и тут же добавил. «За каждую». «Да ты, охотничек, из ума не выжил! Вроде молодой, а...» Тут главный сделал пару шагов в мою сторону и остановился. «Ты из нас дураков-то не делай!» Вдруг выкрикнул он и отшатнулся. «Шурик же унес твое тело!» Я решил, что точно подамся в актеры, потому что после этой фразы нацелил саблю точно на грудь главного, разве что до него метров пять было, и загробным голосом произнес. «Так то тело!» Дальше и продолжать не пришлось. Но не потому, что все трое побежали, сверкая пятками от страха. Третий, что молчал до сих пор, рыкнул. «Хары его слушать! Валите и пошли!» И расчехлил что-то похожее на обрез. С противным чавканьем его голова словно разорвалась, забрызгав всех вокруг, в том числе и меня, кровавыми ошметками. Главный обернулся, заорал не своим голосом и вытащил пистолет. Я машинально рубанул саблей, отхватив ему кисть. Теперь округа заполнилась звуками. Еще один выстрел громоподобно разнесся по полям. Стреляли явно свои, но промазали, потому что второй строится отпихнул главного в сторону и шагал на меня, свирепо выкатив глаза. Недолго думая, я вскинул коротыш и зажал курок. С коротким «трррк» я опустошил магазин где-то в районе груди противника. Тот рухнул на колени и выматерился, после чего упал без сознания. Виктория с Антоном подлетели тут же. Женщина взглянула на дымящийся пистолет, пока Антон возился с одноруким. «А говорил, бесполезная игрушка. Удобно же!»